Ответ пришел с некоторой задержкой. Видимо, шло обсуждение такого варианта. Ладно, писатель, договорились. Завтра в 21:00 в Боярине. Не опаздывай. Абонент вышел из диалога. Я тоже закрыл окно и бросил УДОС на стол. Блин, достали все. Не дают спокойно поработать. Глубоко вздохнув, я постепенно погрузился в творчество. Слава Богу, Аллаху, Будде и сотням мелких божеств. Остаток дня прошел без напряга и опасных происшествий. Я быстро втянулся в рабочий процесс и допоздна расписывал новые главы. Даже забыл про законный ужин с бутылочкой пива. Книга мало-помалу обрастала мясом и приближалась к основной завязке. В отличие от многих авторов, я редко пишу план произведений, а еще реже у меня выходит придерживаться готового плана. Создается впечатление, что мои герои не желают существовать в жестких рамках сюжетной линии, и периодически стремятся к полной свободе и самовыражению. Они бунтуют и часто лезут туда, куда ни один нормальный человек ни за что не полезет. И эта независимость обычно ставит их на грань выживания. В таких случаях мне остается лишь наблюдать за дальнейшими приключениями главгера. И единственное, что я могу ему гарантировать, это жизнь в схватках с злодеями и своевременно расставленные на его пути рояли. Утреннее пробуждение было поздним, но не настолько, чтобы я куда-то опаздывал. До встречи с придворным админом оставалось еще 2,5 часа. Даже удивительно, что мне сегодня удалось так долго поспать. Не исключено, что этому способствовала новая сила и хорошее настроение. Умывшись над раковиной, я напился воды из-под крана. Здесь она была очень чистой и вкусной, будто текла прямо из горного родника. На родной земле, в своей квартире, о такой воде я мог только мечтать. Мой виртуальный ассистент был тут как тут, уселся рядом на полу и стал намывать морду лапами, как живой. Уж, кому не нужна была настоящая вода, так это ему. Я вышел в прихожую и отряхнул синий пиджак от вчерашней пыли. Потом вновь оделся в парадный костюм. Все-таки на встречу с большими людьми стоило идти в приличном виде. Планшетник вместе с УДОСом взял с собой, в надежде поработать где-нибудь на улице или в кафе. До местных продуктовых магазинов я пока не успел добраться, поэтому в моем холодильнике мышь повесилась. Пришлось по пути купить в уличной лавке местную шаурму. При сравнительно небольшой стоимости завтрак получился вкусным и сытным. К императорскому замку я решил идти пешком, чтобы осмотреться в городских кварталах непосредственно на земле. Страсти кипели только в центральном районе, а также на главных проспектах. В остальном, Флудоград жил обычной размеренной жизнью. Простолюдины и авторы-некоммерсы трудились на производствах, стройках и общественных работах, в торговле и различных сферах услуг. Но в глаза сразу бросалось отсутствие детских садов и школ. А все потому, что в этом мире, в целом, и в империат, в частности, почти не было детей. По словам Гея, подростки появлялись тут, как и взрослые, но большинство из них через какое-то время внезапно исчезали. Может быть, отправлялись в родной мир, а может, куда-то еще. Этого никто не знал. А младенцы рождались в империи еще реже, и создавать ради них целую инфраструктуру пока никто не собирался. Оказавшись на проспекте новостей, я сразу же влился в поток прохожих и привычную для этого места обстановку. Кто-то пытался пиариться, кто-то вещал о последних достижениях и планах на ближайшее будущее, а кто-то выяснял отношения с оппонентами, имевшими свою точку зрения на определенный вопрос. Я даже успел понаблюдать за настоящими разборками с мордобитием. Но потом из воздуха материализовался молчаливый мадер в бронированном экзоскелете и оперативно разогнал всех скандалистов. За полчаса до полудня я подошел к подножью черной скалы, на которой возвышался замок императора Сершапа. Еще около 20 минут потратил на подъем по ступеням каменной лестницы, которая зигзагом шла вверх. Там, на широкой смотровой площадке, у высоких ворот стояли 2 мадера, охранявшие вход в обитель правителя. Они вообще люди, или кто? Поинтересовался я у помощника, остановившись в 10 метрах от ворот замка. По моим данным, мадеры являются биомеханоидами, или киборгами, ответил кот. Говорят, что раньше они были простыми людьми, а потом придворные админы предложили им неуязвимость и бессмертие. Так они получили стальные мышцы, обладающие сокрушительной силой, и вшитые в мозг импланты, передающие приказы админов напрямую в сознание. Благодаря импланту, мадеры полностью подчинены власти императора и готовы служить ему вечно. Это элитный спецназ, способный проникать куда угодно. Справиться с ними практически невозможно. Никто точно не знает, по каким критериям отбирают людей для этой службы. Но ходят слухи, что после согласия стать мадером, мужчин и женщин делают бесполыми существами, лишенными чувств и эмоций. «Жесть», — констатировал я, доставая из кармана УДАС. «Не хотелось бы мне стать таким же мадером без яиц». Я нашел аватарку админа Алекса и сообщил ему о своем прибытии. Через полминуты получил ответ: «Ждите». Вскоре в больших воротах открылась неприметная дверь, и человек в серебристом комбинезоне поманил меня рукой. «Следуйте за мной, господин писатель». «Зачем?» – уточнил я. «Мы так не договаривались. Не волнуйтесь, вам ничего не грозит. Просто в моих рабочих апартаментах нам будет удобнее разговаривать. Пойдемте». Немного помедлив, я двинулся за админом внутрь замка. Некоторое время мы шли по широким коридорам, узким переходам и лестницам, пока не вошли в просторное помещение. Здесь не было ничего лишнего, только большой черный стол с несколькими стульями и застекленные стеллажи вдоль стен. На полках виднелись какие-то книги, приборы, непонятные устройства и другое барахло неизвестного назначения. «Присаживайтесь, господин писатель», — предложил Алекс, занимая место во главе стола. Шлем с затемненным забралом он так и не снял, не желая показывать мне свое истинное лицо. «Что ж, буду иметь в виду». Я выбрал стул подальше, чтобы не выказывать какую-либо заинтересованность в этом визите. Мало ли, что мне тут могут предложить. Мой котяра устроился на соседнем стуле, скрестив лапы на груди. «Слушаю вас», — сказал я таким тоном, словно это придворный чиновник пришел ко мне на аудиенцию. От моей наглости он поперхнулся словами, висевшими на языке. Потом прокашлялся и деловито сказал: «Уважаемый господин писатель, давайте не будем ходить вокруг да около и тянуть кота за хвост. Только попробуй». Огрызнулся гей и демонстративно повернулся к админу задом, хотя тот не мог его видеть. «Вот именно», — кивнул я, поддерживая все сказанные слова. «Что вы хотите мне предложить? Как уже говорилось в сообщениях, от имени императора Сершапа я хочу предложить вам работу на благо империат», — высокопарно ответил Алекс и вскочил с места, вытягиваясь по стойке смирно. «Нее, мадером без яиц я быть не хочу». «Хах», — рассмеялся админ, — «вы уже все знаете». Ассистент рассказал: «Нет, господин писатель, на должность мадеров мы берем людей попроще». «То есть, это все-таки правда, насчет яиц?» «Ну, понимаете, в любой работе есть свои достоинства и недостатки. Мадерам пришлось чем-то пожертвовать ради возможности поселиться в императорском замке и стать практически бессмертными. Но не будем о грустном. Вам я хочу предложить совсем иную должность при дворе Сершапа. Как вы смотрите на перспективу стать бойцом невидимого фронта?» «Я, у меня отвалилась челюсть». «Да никак, не спешите отказываться», — заговорил Алекс тоном змея-искусителя. «Это очень хорошая и высокооплачиваемая работа. Вы с ней обязательно справитесь». «С чего вдруг?» «Да с того, милейший, что у вас вчера появилась огромная сила, и не только физическая». Я так и остался сидеть с открытым ртом. Как он мог об этом узнать? Только от братков клана бояра Неме. Или вам, наверное, любопытно, как мы об этом узнали? Усмехнулся админ. «Я могу вам сказать, это не является большим секретом. Больница, в которой вы лежали, находится под нашим наблюдением. Мы постоянно отслеживаем статистические показания всех пациентов, попавших туда под действием боярки. О том, что вы ее употребляли в баре «Блудилка», мы узнали на следующий день после того, как к нам поступила информация о происшествии. Так вот, вчера утром мы зафиксировали в вашей палате резкий скачок магической силы, которая в нашем мире встречается очень редко. А чтобы вы раньше времени не ушли из больницы, я попросил дежурную медсестру задержать вас любым безопасным способом. Она хорошо справилась с задачей, и мы были уже совсем рядом, когда вы сбежали из палаты, выпрыгнув из окна. Но преследовать вас не имело большого смысла. Вы могли все неправильно понять и использовать свои силы не по назначению». «Это уж точно», — согласился я. «Значит, та сероглазая девушка ваш тайный агент, всего лишь добровольная помощница, которая умеет совмещать приятное с полезным?» «Ну, ладно, допустим. А что я могу для вас сделать в качестве бойца невидимого фронта? Я ведь не умею шпионить и выслеживать врагов государства». Алекс махнул рукой. «Шпионить пока не надо, а выслеживать врагов мы можем и сами. Главное, что у вас есть огромная магическая сила, которую можно применить во благо империат. У нас есть боевые мадеры и нейтрализаторы, но этого недостаточно. Нам нужны неприметные люди, способные голыми руками справиться с вражескими лазутчиками, которые воруют наш авторский продукт. Вы говорите о пиратах, догадался я. Да, о них, кивнул админ и сжал кулаки. В последнее время их набеги из анклава на нашу территорию участились. Коммерсы жалуются, а олигархи грозятся увести свои капиталы в империю Литрис. Понятно, но неужели у вас нет других кандидатов на эту должность? Боярку ведь многие употребляют. В том-то и дело, употребляют многие, но результат, то есть физическую и магическую силу, получают единицы. И вы один из этих счастливчиков. Да, мой ассистент говорил мне, что я в этом смысле уникум, но я не думал, что до такой степени. Не то слово, господин писатель, таких, как вы, очень мало, один на десятки тысяч, и мы готовы по достоинству оценивать вашу работу по защите государства. А конкретно, спросил я, терзаясь смутными сомнениями, 100 тысяч в месяц, тут же объявил Алекс, потирая руки, словно я уже клюнул на его крючок. Этого более чем достаточно для безбедной жизни в нашей столице. Неплохо, неплохо, но мне надо подумать. Я могу добавить еще 5 тысяч сверху, лично от себя, если вы не будете думать, а согласитесь сразу. Нет, я так не могу, мне нужно время, хотя бы до завтра. Админ задумчиво помолчал, потом с расстановкой ответил. Хорошо, господин писатель, жду ваше решение завтра утром, но советую не отказываться. Очень советую. Последние слова прозвучали, как скрытая угроза, и я понимающе кивнул. Отказываться от предложения императорского двора все равно, что отказываться от предложения самого императора, а это чревато непредсказуемыми последствиями. Я встал и, не прощаясь, покинул апартаменты Алекса. Кот, запомнивший путь, по которому мы шли сюда, повел меня обратно, к выходу из замка. В какой-то момент у меня возникло желание поблуждать в коридорах и анфиладах этого роскошного сооружения, но я быстро отмел подобные мысли. Встречаться с кем-то из мадеров или придворных чиновников мне совсем не хотелось. Тем более, что приближалось время обеда. Беспрепятственно выйдя из замка, я спустился с холма, обошел его по круговой аллее и двинулся по Новостному проспекту с другой стороны. Здесь мне вскоре приглянулось небольшое кафе «Мумитроллы» с уличной верандой. Снаружи все столики были заняты, зато внутри пустовали, так что можно было спокойно посидеть, поесть и поработать под тихую инструментальную музыку. Хозяйкой тут была дородная женщина средних лет, которая встретила меня хлебом и солью, словно я был дорогим гостем. Но тут же выяснилось, что так встречали только новых посетителей заведения. Что ж, неплохой способ сделать их постоянными клиентами. Заказав для начала чашечку местного кофе, я сел за столик в дальнем углу помещения и открыл планшетник. В дверь неожиданно вломились 3 веселых парня. По всей видимости, они уже успели где-то набраться, но им показалось этого мало. «Хозяйка!» — крикнул один из них, чье конопатое лицо мне показалось смутно знакомым. «Нам 3 бутылки лучшего вина и что-нибудь на закусь». Поскольку их никто не встретил хлебом и солью, я понял, что они тут уже бывали. И женщина поспешила выполнить их заказ, после того, как принесла мне кофе. Троица расположилась неподалеку от моего столика и принялась громко обсуждать сюжет какой-то книги. Похоже, это были обычные поклонники творчества известного автора. Вслушиваться в их пьяную болтовню я не стал, вместо этого попытался сосредоточиться на собственном произведении. Сегодня нужно было написать хотя бы 1 главу. Однако, как я не старался отстраниться от всего внешнего, как не затыкал левое ухо, чтобы приглушить крикунов, начать работу мне так и не удалось. Хозяйка суетилась вокруг гостей, принося им все новые и новые закуски, а троица все больше разогревалась вином и бурным выплеском эмоций. Казалось, что фанаты сталкерской серии специально ржут и треплются во весь голос, чтобы вывести меня из терпения. При этом они ни разу не взглянули в мою сторону, будто меня вовсе тут не было. Пришлось подать голос. «Эй, мужики, вы можете орать потише?» — спросил я максимально вежливо. Смех и крики моментально смолкли, после чего 3 физиономии удивленно уставились на меня осоловевшими глазами. «Чё ты сказал?» — переспросил конопатый, который в троице явно играл роль заводилы. «Я прошу сбавить тон ваших голосов, а то я собственных мыслей не слышу. Вы мне мешаете думать». «А ты чё, думать сюда пришел?» — хохотнул черноволосый парень с татухой на щеке в виде иероглифа. «Вообще-то сюда приходит есть и пить, а не в компе сидеть. Это можно и дома делать», — поддержал его 3-й собутыльник с длинными русыми волосами, собранными в хвост. «Так что можешь валить отсюда, если тебе что-то не нравится». Я хотел сказать им, что пришел сюда раньше, и все такое, но Конопатый меня опередил. Да я, кажется, узнал его. Это же тот мелкий писака, который отбил Калентьеву яйца, а потом его заигнорил, чтобы не поймать ответку. Ха, живой гад, а ведь я ему в тот вечер хорошо вломил. Он аж башкой в стену влетел и отключился. Жаль, что Калентьев не дал нам его добить. Услышав эти слова, я тоже вспомнил рыжего обидчика, которого тогда, в вечернем полумраке, было плохо видно. Вот, значит, кто отправил меня на 3 дня в больницу с сотрясением мозга. Тесен Флудоград, однако, как зайду куда-нибудь поесть, да поработать, так обязательно наткнусь на случайного знакомца. Но кого я точно не ожидал сегодня увидеть, так этого типа. Может, ща добьем, предложил татуированный, пока тут нет свидетелей. Ага, поддержал хвостатый, и закопаем во дворе под елкой. А эта идея, рассмеялся Конопатый, сверля меня уничтожающим взглядом. Они, что, дауны? Спросил я у лежащего передо мной гея. Не видит, на кого наезжают? Конечно, не видит. Кот отрицательно мотнул головой. Они же простолюдины, у которых нет личного ассистента, а сами они смотреть статистику не умеют. Да и ты бы не смог, если бы я не подсказывал. Не тот уровень. И на что они рассчитывают? Я же их порву, как тузик грелку. Как обычно, на свое численное превосходство. 3 против 1. Кроме того, они не такие уж слабаки, и кое-что могут. У хвостатого сила 900 единиц, у черноволосого 1200, а у рыжего она подросла до 2500, после того, как он сбил тебя с ног. Так что вместе они смогли бы тебя одолеть, если бы твои показатели остались прежними. Но им неизвестно, что ты уже стал супером. Каким еще супером? Человеком, который обладает силой более 10000 единиц и сверхъестественными способностями. Круто, констатировал я и перевел взгляд на 3 наглецов. Ну, чё вылупился, лошара? Вновь стал хамить Конопатый. Чё заткнулся, язык в жопу засунул? Идти на конфликт с этими полудурками я не собирался с самого начала, но и терпилой становиться не хотелось из принципа. Да вот, думаю, в какую дырку засунуть ваши языки, ответил я, приводя себя в боевое состояние. Достаточно было захотеть, как по всему телу побежали мурашки, наполняя мышцы и сухожилия мощной энергией. Зрение стало более четким, плечи расправились, а кулаки налились свинцом. Я даже не знал, как у меня это получается, но эффект был налицо, а может и на лице. Жаль, что нет зеркала, посмотреть. Судя по удивленным взглядам, фанаты тоже что-то заметили, но отступить уже не могли из гордости. Да и выпитый алкоголь делал их бесстрашными. Ну, все, писака, тебе точно кранты, пообещал рыжий, вскакивая со стула. Пара корешей тоже не стала отсиживаться. Они направились ко мне, обходя с другой стороны, чтобы я не сбежал из угла. Но я об этом даже не думал. Биться, так биться. Глава 13. С волками жить, по волчьей плыть. Спокойно допив остывающий кофе, вышел на открытое пространство. Вот он я, бейте меня. Из кухни неожиданно вышла хозяйка. Эй, парни, вы что это удумали? 3 на 1, имейте совесть. Спокойно, тетя, мы его сильно калечить не будем, отмахнулся рыжий. Только поучим немного, как надо общаться с известными авторами и их фанатами. Нет, продолжала настаивать женщина, я не хочу никаких драк в моем заведении. Немедленно разойдитесь. Цыц, старая, прикрикнул на нее хвостатый, быстро вернулся к столику и взял в руки 2 пустые бутылки. Скройся. С этими словами он швырнул одну из бутылок в стену возле хозяйки, осыпав ее и плиточный пол осколками стекла. Женщина испуганно вскрикнула и предпочла ретироваться. Окрыленный первой победой, герой рванулся ко мне, стараясь опередить дружков. Вторая бутылка непременно обрушилась бы на мою больную голову, если бы я остался на месте. Но я сделал шаг в сторону, пропуская нападавшего, и ударил рукой наотмашь. Потерявший равновесие потлатый хлопец мгновенно ушел в глубокий нокаут, рухнул на пол и притворился спящим. В это же время чернявый попытался ударить меня ногой. Носок его ботинка уже летел мне в пах. Видать, он был сильно впечатлен моим достижением в отношении Калентьева и решил повторить фокус. Но фокус не удался. Моя обновленная реакция была на высоте. Я подставил колено, блокируя удар, и той же ногой врезал нападавшему в лоб. Бац, и вторая тушка легла возле первого отдыхать. Рыжий, рыжий, Конопатый оказался похитрее. Он не стал торопиться и продолжал держать дистанцию. Кроме того, он успел вооружиться кастетами. Вот, значит, Каким образом этот мелкий паразит сбил меня с ног и поставил фонарь под глазом? Ну, все, чувак, тебе хана. Не очень уверенным тоном пообещал он, делая пробные выпады. Потом провел неплохую атакующую серию с применением рук и ног. Но все зря. Я легко уклонился от ударов, демонстрируя небывалую скорость движений. Конопатый малость офигел от моего спокойствия и сам сбавил темп. «И долго ты еще будешь изображать из себя тупого кикбоксера?» — насмешливо спросил я, подначивая противника. «Бей уже, как в прошлый раз». Шпилька достигла цели, и рыжий снова бросился в атаку, молотя кулаками с частотой отбойного молотка. Силы и навыки у него действительно имелись, а вот меткости явно не хватало. Выпитое вино давало о себе знать. Я без особого труда уклоняюсь от большинства ударов. Потом блокирую три наиболее опасных выпада, ловлю правую руку Конопатова и выкручиваю запястье. Хрусть. Кажется, перестарался. Хотел сделать вывих, а получился перелом, со смещением. Ну, извини, чувак, не привык я еще к новой силе. Рыжий взвыл от боли и попытался освободиться от травмирующей хватки. Он моментально забыл о своем желании поучить меня уму-разуму. В такие болезненные секунды мозги вообще ни о чем думать не могут, только о собственном спасении. Я решил отпустить его, а заодно помочь с общей анестезией. Тяжелый кулак впечатался в челюсть, отправляя горе противника в аут. Теперь минимум полчаса он точно никакой боли чувствовать не будет. «Браво, шеф, браво», — удовлетворенно произнес кот, хлопая лапами по столу. «Мелочь, а приятно, и не говори, сам любуюсь». Три обездвиженных тела лежали на полу в очень живописных позах. Хоть картину с них пиши под названием «Приплыли». «Жаль, художник из меня хреновый». «Ау, хозяйка!» — крикнул я, возвращаясь к столику. «Позовите кого-нибудь с улицы. Тут людям плохо стало. Надо отвезти в больничку». Выйдя из кухни, женщина в полном изумлении окинула взглядом место побоища, охнула и выбежала на веранду. Затем вернулась и подошла ко мне. «Не буду спрашивать, как вам удалось справиться с этими хулиганами, но я рада, что с вами все в порядке. Будете еще что-то заказывать?» «Конечно», — кивнул я. «Тогда первое блюдо за счет заведения», — улыбнулась хозяйка. «В качестве компенсации за вынужденные неудобства и моральный ущерб, я не возражал и, воспользовавшись предложенным меню, заказал себе обед из нескольких блюд. Аппетит у меня был зверский. Наверное, мои суперсилы требовали большего количества калорий». Тем временем несколько человек стали выносить на веранду трех пострадавших собутыльников, ожидая карету скорой помощи. Некоторые бросали на меня быстрые взгляды, но лишних вопросов не задавали. Остаток дня, до самого ужина, прошел спокойно. Я даже смог написать задуманное, поскольку меня больше никто не отвлекал. Лишь хозяйка пару раз интересовалась, не изволит ли еще чего-нибудь дорогой гость кафе «Мумитроллы», но гость был занят работой. После 8 часов я покинул в меру тихое заведение и не спеша отправился в другую часть района. Выполняя роль навигатора, гей уверенно вел меня по булыжной мостовой. Вечер обещал быть длинным, но не факт, что очень томным. Особого желания встречаться с главарем преступного клана у меня не было, но, раз уж, пообещал, придется сделать ему одолжение. Если честно, мне самому было интересно, кто такой этот босс, кому-то херовато, и что ему от меня нужно. Любопытство, как известно, страшная сила. А уж, сколько киношных героев оно сгубило, не сосчитать. Ночной клуб «Боярин» располагался на первом этаже двухэтажного здания, отдельно стоящего на окраине неформатного района. На другой стороне главной кольцевой дороги начинался Северный Яй, где заправлял клан «Бояра Неме». Войти внутрь клуба мне сходу не удалось. У деревянной двери стоял мощного телосложения бородатый мужик в красном кафтане, то ли охранник, то ли вышибала. Он сразу преградил мне путь и низким голосом вежливо поинтересовался. «Вы куда, сударь?» «Сюда», — спокойно ответил я. «У меня тут встреча в 9 часов. Ваше имя?» «Псевдоним писатель». Охранник вытащил из кармана свой удас и что-то там поискал. Потом широко улыбнулся и отступил в сторону. «Добро пожаловать в богатырь». Я вошел в большой зал, частично декорированный под русскую старину. По периметру стояли длинные деревянные столы с тяжелыми стульями, но были тут и отдельные вип-ложи, закрытые бархатными шторами бардового цвета. В центре находилась танцевальная площадка, однако, посетители еще не успели как следует разогреться для выхода на нее, да и музыка пока была не совсем подходящей. Подумав о том, что мой разговор с боссом мафии должен быть конфиденциальным, Я зашел в одну из пустующих лож и сел на мягкий бархатный диванчик. Буквально через минуту Удас уведомил меня о приходе нового сообщения. Черный паук на аватарке спрашивал: «Вы уже на месте?» «Да, ждите, мы скоро будем». «Вот так всегда, сами приглашают на встречу, а ждать приходится мне. Где справедливость?» Впрочем, заскучать я не успел. Сначала ко мне подошел молодой официант в одежде скомороха, предложивший меню, а затем передо мной предстали сразу два незнакомых человека в строгих черных костюмах. Они были постарше меня, но я бы никогда не подумал, что один из них является боссом преступной организации. Первый – невысокий, упитанный мужчина с небольшими усиками. Второй – худощавый, с аккуратной бородкой и в очках. Не дожидаясь приглашения, они сели напротив меня. Затем усатый заговорил твердым уверенным голосом: «Добрый вечер, господин писатель. Я, как вы уже догадались, кому-то херовато, а это мой бизнес-партнер Тоима Таканава. Он был с вами на связи». Я невольно улыбнулся, услышав псевдоним второго человека, но смеяться не стал. Для этого сейчас было не самое удобное время. «Будем знакомы. Разумеется, это не настоящие имена», добавил второй мужчина. «Но сказать, как нас зовут в действительности, мы вам пока не можем». Слово пока прозвучало многообещающе, но торопиться с этим не стоило. Такие знания иногда стоят слишком дорого. Краем глаза я заметил пяток человек, сидевших напротив VIP-ложи. Они периодически поглядывали в нашу сторону. Скорее всего, это была личная охрана деловых людей. «Я вижу, вы уже стали супером», приподняв правую бровь, сказал усатый. «Быстро, однако». «Да», кивнул я, «благодаря вашей группе захвата. Они поделились со мной лишней силой». Кому-то херовато поджал губы и развел руками. «Ну, так получилось. Я не думал, что вы будете сопротивляться при наличии нейтрализатора. Но я вас недооценил. Ваша магическая сила оказалась круче, чем мы предполагали. А как вы вообще обо мне узнали? У нас есть свой человек в больнице, где вы лежали». «Ха, это дежурная медсестра, что ли?» — уточнил я, не дослушав ответ. Тоима Таканава удивленно приподнял левую бровь. «Вы с ней знакомы?» «Да, милая девочка. А какие у нее сиськи?» Торговцы бояркой озадаченно переглянулись и посмотрели на меня с подозрением. Наверное, подумали, что я озабоченный придурок. В этот момент к нам заглянул официант с большим подносом. Без всякого заказа он принес нам пару бутылок с крепким алкоголем, посуду и огромное блюдо с жареным поросенком и овощами. От еды исходил пряный аромат специй. Закончив сервировку стола, официант молча удалился. Пока бизнес-партнер наполнял пузатые рюмки коньяком, босс продолжил разговор. «Так вот, господин писатель, эта девочка сообщила нам, какую силу вы обрели после употребления боярки, и мы решили пригласить вас в гости для дружеской беседы. Но наши олухи были недостаточно убедительны, за что и поплатились». Я мысленно рассмеялся. «Представляешь, гей, сероглазка, оказывается, двойной агент. Хорошо устроилась». Голубой кот махнул лапой. «Да эти тоже хороши. Вместо того, чтобы лично пригласить тебя на встречу, послали двух шестерок. Ну, и фактически подставили их. А теперь делают вид, что это было недоразумение. Подобные типы обычно так и работают», — согласился я. «Сначала сами косячат, а потом говорят, что это исполнители-идиоты. От выпивки я решил не отказываться, да еще с такой аппетитной закуской». Потом примирительно сказал: «Ладно, господа, замнем для ясности. Что было, то было». Босс мафии взглянул на меня с уважением, одобрительно кивнул и поднял рюмку. «Ну, будем. За знакомство». Мы чокнулись, одним махом выпили коньяк и закусили его лимончиком. Потом приступили к неспешной трапезе. Наша беседа только начиналась, и прежде, чем переходить к основной теме разговора, нужно было слегка подкрепиться. Минут через 10 я поинтересовался: «Так зачем же, господин кому-то херовато, вы хотели меня видеть?» Он неторопливо доживал свиное ухо, вытер влажной салфеткой пухлые пальцы и произнес, растягивая слова: «Понимаешь, дорогой коллега, все это не так просто объяснить. Но, если говорить совсем коротко, то нам нужен такой человек, как ты. Ну, это ежу понятно. Вот только зачем? У вас и без меня полно крутых ребят с приличной силой». Я мотнул головой в сторону угрюмых телохранителей. Босс скрякнул: «Это, конечно, так, но ты обладаешь магической силой, которой владеют единицы, и среди наших людей таких уникумов нет». «Брешет, как собака», — насмешливо прокомментировал гей. «По моим данным, В клане Бояра-Неме есть минимум два человека с такими же уникальными способностями, как у тебя. Точно нет? Переспросил я, прищурившись. Таких, как ты, точно. Не моргнув глазом, выкрутился кому-то Хировато. Ну, допустим. И чем я могу быть полезен вашей организации? Он быстро глянул по сторонам и понизил голос до шепота. Нам нужен свой человек на императорской службе. Я закинул в рот кусочек печеного батата и чуть не подавился. Где-где? Ты слышал, где? Повторять не буду. А разве у вас там никого нет? Все, кто там есть, это простолюдины, обслуживающий персонал, который находится под наблюдением и подозрением админов. Они мало что могут, и на них мало надежды. А что же я смогу сделать, если там все так жестко? Да тебе пока и делать ничего не надо. Достаточно устроиться на работу в замке или при дворе. Неважно кем. Главное, что с твоими показателями, тебя обязательно возьмут на службу императора. Ну, допустим. А мне то, что с того? Спросил я, окинув взглядом двух мафиози. Много чего. Тут же ответил Тойма Токанава с гаденькой улыбкой и вновь наполнил рюмки горячительным напитком. Да, подтвердил босс, отрывая от жареного поросенка заднюю ногу. Помимо хорошего жалования, которое ты будешь получать при дворе, наша организация станет выплачивать тебе аналогичную сумму. И это все, кому-то Хировато оценил мою наглость и добавил. Нет, не все. Кроме этого, у тебя будет неограниченный доступ к самой качественной боярке из нашего хранилища. Все, что пожелаешь от лучших авторов империи. Боярка, боярка, опять эта магическая гадость, сказал я про себя, задумавшись. Слышь, гей, как тебе такое предложение? Стандартный набор обещаний от клана Бояра-Неме, ответил он, зевая. Ничего нового. Советуешь отказаться? Нет, шеф. Это было бы слишком глупо и опасно. Торговцы бояркой не терпят отказов. А тебе такие серьезные враги не нужны. Значит, соглашаться? А почему нет? Тебе ведь уже поступило предложение от Алекса. Как раз, служба при дворе. Вот и соглашайся на оба варианта. Убьешь сразу двух зайцев. Ага. Как бы они меня не прибили за такое двурушничество. Ну, если большой босс до сих пор не знает, что ты уже был в императорском замке, то не все так плохо, ободряюще произнес кот. Прорвемся, шеф. Эх, твоими бы устами, сказал я в ответ, в третий раз выпивая с главарями местной мафии. От выпитого алкоголя глазки усатого малость заблестели. Он облизнулся и настойчиво спросил. Ну, так что, писатель, будешь с нами сотрудничать? Я выдержал театральную паузу и весело ответил, конечно, буду, за такие-то барыши, главное, чтобы меня потом не казнили за такое сотрудничество. Оба дельца натянуто рассмеялись, оценив мою шутку. Вообще-то в империи нет смертной казни, сказал Тойма Токанава, а все остальное не так печально, бан и депортацию в пустошь можно пережить. Я не стал выяснять, на что он намекает в моем случае. Все равно ведь не скажет. А пока я не совершил ни одного преступления против короны, мне можно было вообще ни о чем не беспокоиться. Значит, договорились, заключил босс. Да, кивнул я. Тогда, давай на посошок, предложил он, поднимая наполненную рюмку. За клан Бояра-Неме. Мы выпили и снова закусили. Через несколько минут кому-то Хировато вытер салфеткой жирные губы и встал. Ну, будь здоров, писатель, нам пора, а ты можешь не спешить, здесь все оплачено, так что ешь, пей и развлекайся. Торговцы бояркой вышли из-за стола и направились к выходу, телохранители тут же потянулись за ними. Некоторое время я оставался в ложе, подливая себе коньячок и доедая вкусного поросенка. Потом в клубе заиграла ритмичная музыка и замелькали цветные огни. Народ стал выходить на танцплощадку. Вскоре выпивка окончательно ударила в голову, и ноги сами вынесли меня в центр зала. Захотелось потанцевать с другими людьми. Голубой кот не отставал, и вместе со мной начал дергаться в такт музыки на задних лапах. Это было смешно. Наблюдая за геем, я стал громко хохотать, и сам не заметил, как закружился в танце с какой-то светловолосой девицей. В свете цвета музыки я не мог понять, насколько она хороша, но мне сейчас было все равно. От нее пахло духами и вином. Она тоже была навеселе, и совершенно не возражала, когда мои шаловливые ручонки принялись лапать ее стройную фигурку и пышный зад под тонким вечерним платьем. «Ты здесь одна или с кем-то?» — спросил я слегка заплетающимся языком, прижимаясь к груди девушки. «С друзьями», — ответила она, повиснув на моих плечах. «А парень есть?» «Был, да сплыл». «Кинул, что ли?» «Ага», — ответила девушка без малейшего сожаления. «Уплыл, сволочь, в империю Литрис». «Да и черт с ним. А тебя как зовут? Можешь называть писателем». «Ха-ха, как оригинально. Да здесь каждый третий что-то пишет. Я, между прочим, тоже писательница». «Да ну», — притворно удивился я. «А то, я пишу эротическое фэнтези. И как спрос? Читают, конечно. Я даже кам-статус недавно получила. Ух, ты, молодец. А я тут всего 5 дней, так что не успел пока обзавестись такими важными привилегиями. И рейтинг с репутацией у меня так себе. Зато, какая у тебя статистика». Она в изумлении широко открыла глаза. «Ты настоящий супермен. Когда только успел столько сил и навыков получить?» Я пожал плечами. «Да, как-то само так вышло. Я особо и не старался». Девушка прижалась ко мне еще больше и томным голосом прошептала в самое ухо. «Мне очень нравятся сильные мужчины. Я просто таю в их руках. Ну-ну, Снегурочка, не надо таять в моих руках. Может, сначала познакомимся поближе? А ты шалун, писатель», — сказала она и потащила меня за руку в дальний конец помещения. «Пойдем, я знаю тут одно укромное местечко». Когда мы проходили мимо охранника, девушка что-то ему шепнула. Он утвердительно кивнул и махнул рукой прямо. Она снова меня куда-то повела, и вскоре мы оказались в небольшой комнате с минимальным набором мебели. Точнее, здесь была лишь огромная кровать, больше похожая на сексодром, и маленький стеклянный столик. Освещение от настенного бра тоже было скудным, но имевшегося света хватило, чтобы я смог получше разглядеть милую девицу, затащившую меня в свое тайное логово. Она оказалась по-настоящему красивой, и действительно была похожа на Снегурочку. Длинные белокурые волосы, большие синие глаза с пушистыми ресницами и тонкие черты лица – все, как в сказке. Но разглядывать ее было некогда. Девушка обмякла в моих руках, прикрыв веки. Я стал жадно целовать ее нежные сладкие губы. Она ответила так же страстно, обхватив меня руками за шею. Потом я поднял ее и перенес на кровать. Одной рукой лаская небольшую, но крепкую грудь молодой красотки, я начал стягивать с нее платье. Она глубоко вздохнула и открыла глаза. Я заглянул в них и буквально утонул в синих озерах. Проснулся я посреди ночи, когда мочевой пузырь настойчиво попросил отвезти его в туалет для слива лишней жидкости. В комнате продолжал гореть тусклый свет. На постели я был в полном одиночестве, не считая голубого кота, который лежал на месте девушки. Ее самой в помещении не было. «Привет, гей», — пробормотал я сухими губами и непослушным языком. «Ты чего тут делаешь? Тебя охраняю». «Что же еще? А где? То есть ММ? Ну, ты понял, Снегурочка. Ты, что, шеф, забыл ее имя?» «Да я вообще не помню, чтобы спрашивал, как ее зовут», — задумчиво ответил я, выползая из постели. Башка трещит, ужас, и писать охота, вот до чего доводит лишний алкоголь. Нравоучительно воскликнул ассистент. «Ты полчаса пытался угадать ее имя, и перебрал полсотни разных имен, прежде чем попал в точку. И как же ее зовут?» Гей лениво развалился на подушке и прищурил наглые зеленые глаза. «Диана, псевдоним охотница». «Хрена себе, охотница», — повторил я, торопясь в санузел, расположенный за неприметной дверью. «Это чё? Как древнегреческая богиня Диана, что ли?» «Не знаю, наверное», — ответил кот. «А ты был ее ночной добычей. Она тебя поймала и тихонько ушла, когда ты уснул». Он ехидно рассмеялся, а я, наконец-то, добрался до унитаза. «Бывает же такое. Женщина-вамп, охотница на мужиков в ночном клубе. Соблазнила, трахнула и сбежала, как Золушка, в полночь. Вот плутовка. Ладно, хоть не». Я хлопнул себя по лбу, метнулся обратно в комнату и стал торопливо рыться в своей одежде, разбросанной по всему полу. «Шеф, ты чего там ищешь?» – озабоченно спросил пушистый помощник. «Носки потерял?» Глава 14. «Кошмары на улице главной. Планшетник!» – нервно воскликнул я, доставая из пиджака УДОС. «Где мой комп?» «Да, наверное, там, где ты его оставил. Внизу, в VIP-ложе. Черт, а если он пропал? Если его стырили? А у меня там все мои книги». «Да, такое бывает», — согласился кот. «Надо сходить, проверить. Его, наверное, уже официант захапал, когда грязную посуду убирал». «Ага, а если ты спросишь его, где твой планшет, он скажет, что там ничего не было». «Вот гадство». Я стал лихорадочно одеваться. «А может, охотница специально затащила меня подальше, чтобы ее дружки стащили мой комп, пока мы тут кувыркались?» все может быть. Иногда коммерсы специально тусуются в неформатном районе с талантливыми некоммерсами, чтобы красть у них интересные идеи для своих историй. Спрыгнув с кровати, Гей побежал к выходу, я за ним. Проскочив длинный темный коридор, мы вошли в зал ночного клуба. Лунного света, проникающего через большие окна, было явно недостаточно, чтобы разглядеть все детали обстановки. Но очертания столов, стульев и шторок VIP-ложь я мог видеть неплохо. «Мне тут не нравится», — сказал вдруг кот, топорща усы. «Как-то здесь подозрительно тихо и пусто, ни души. Так ведь ночь на дворе», — ответил я, понизив голос. «Все куда-то разбрелись и дрыхнут, включая охранника. Пойдем, поищем планшетник». Я направился к ложе, в которой вечером общался с боссом мафии. Отдернул бархатную штору и заглянул внутрь. Там было еще темнее, но мои глаза быстро адаптировались к окружающему сумраку. На столике по-прежнему стояло блюдо с костями от съеденного поросенка и что-то еще, посветлее. Я шагнул вперед и пригляделся. Волосы на моей голове встали дыбом. Светлое пятно оказалось отрезанной головой Дианы-охотницы. Ее большие синие глаза смотрели на меня застывшим взглядом с немым укором. Рядом на столе лежал мой планшетник. «Вот дерьмо», — сказал я про себя и дрожащими руками потянулся за компьютером. Когда мои пальцы взяли его, мертвые глаза отрубленной головы моргнули, а рот открылся в беззвучном крике. «А-а-а!» — вскрикнул я и бросился прочь из ложи. Но позади меня уже стояло обезглавленное и совершенно голое тело Дианы. Она протянула ко мне руки, а сдавленный голос за спиной медленно произнес: «Я хочу тебя, писатель. Возьми меня, Супермен». «Нет», — запротестовал я, отталкивая ходячий труп девушки. «Не хочу». Мертвое тело рухнуло на пол с громким стуком, словно упало бревно. И сразу после этого со всех сторон ко мне устремились жуткие человекообразные существа, похожие на людей-мутантов. Они выходили из-за столов, за которыми раньше скрывались, и тянули ко мне скрюченные когтистые пальцы. «Караул, убивают!» — завопил Гей, одним махом запрыгивая на потолочную люстру. «Спасайте, кто может!» Его крик помог мне выйти из оцепенения, сковавшего тело жутью. Я быстро заткнул планшетник за пояс брюк и мысленно сконцентрировал в руках магическую энергию. В ладонях мгновенно появились ярко-желтые огненные шары. Бросив сразу два фаербола в ближайших монстров, я с удовлетворением отметил, как легко прожигаются дыры в их телах. Они завизжали от боли и отпрянули назад, потом замертво упали, но их место моментально заняли другие твари. «Вот ведь уроды», — подумал я, швыряя в них новые фаерболы. Уничтожая одного противника за другим, я постепенно продвигался вперед, к выходу из клуба. Но с каждым шагом атаки мутантов становились все агрессивнее и опасней. Сколько их тут было и откуда они взялись, оставалось только гадать. Они буквально лезли со всех щелей, как тараканы, и мои магические силы вскоре начали таять. Огненные шары постепенно стали оранжевыми, а затем и вовсе покраснели. Их температура снизилась до минимума, и теперь они могли только обжигать сморщенную кожу монстров, покрытую язвами и гнойниками. «Сос, спасите наши жопы!» — продолжал тем временем надрываться Гей, сидя на люстре. «Чья бы корова мычала?» — раздраженно подумал я, бросая в толпу монстров последний фаербол. «Уж его-то пятой точке сейчас точно ничего не угрожает, а моей». Магическая энергия окончательно иссякла, и твари с новым азартом ринулись в бой. Пришлось воспользоваться физической силой, которой пока было достаточно. Треснув лбами двух мутантов, схвативших меня за руки, отшвыриваю их в стороны. Потом бью ногой в морду третьего урода. Прогнившая насквозь голова отлетает в зал. Разворот на месте, удар кулаком в челюсть, еще удар, вертушка, хук слева, апперкот справа, коленом в брюхо, пяткой в ухо, локтем в глаз. Вокруг меня все завертелось, и сам я закружился в боевом бразильском танце капоэйра, сшибая одного противника за другим, отрывая им руки и головы, пробивая тела насквозь. Во мне кипела мощь супера, и я был страшен в гневе. В то же время я испытывал ужас от тянувшихся ко мне рук мутантов и ужасный восторг от самого боя, словно это происходило не в жизни, а в какой-то интерактивной компьютерной игре или в новой истории с бояркой. Вот только антураж был далеко не игровой и совсем не книжный. Я точно знал, что нахожусь в ночном клубе. Однако, бесконечно так продолжаться не могло. Кто-то из нас должен был одержать победу. Я уже находился совсем близко от входной двери, когда она распахнулась и внутрь вошел знакомый охранник в кафтане. Он выглядел живым и вполне нормальным, но при этом от него исходила такая угроза, что я невольно попятился. «Стой, писатель», — сказал вышибала густым басом и схватил меня за грудки. «Стой!» Он начал меня трясти, и мои силы внезапно сдулись. Тело онемело и больше не хотело слушаться. Мышцы стали деревянными, дыхание замерло. Я упал на колени. «Вставай, писатель!» — прорычал охранник мне в самое ухо. «Вставай, просыпайся!» Я резко открыл глаза и дернулся, хватая ртом воздух. Котяра, сидевший на моей груди, свалился на кровати и недовольно заворчал. «Спокойно, шеф, спокойно. Это же я, твой любимый гей. Черт, приснится же такое», — ответил я, отдышавшись. «Вот и я подумал, что тебя пора будить, а то лежишь, вскрикиваешь, мечешься на постели, словно за тобой демоны гонятся». «Почти», — кивнул я и осмотрелся. «А где наша Снегурочка? Так ведь ушла час назад, тебя будить не стала. Между прочим, уже 11 часов, а ты все спишь и спишь. Еле тебя добудился». 11. Удивился я. «А когда же мы уснули?» «Около 3 часов ночи». «Круто». События прошедшей ночи отложились в моей памяти очень плохо. Сохранились лишь самые яркие воспоминания. Сначала куда-то подевалась наша одежда. Затем мы нетерпеливо слились в единое целое и долго не могли довести друг друга до оргазма. Выпитый ранее алкоголь притуплял все ощущения, но желание разрядиться от этого становилось только острее. Мы меняли позы и технику секса, но лишь впустую тратили силы. Пришлось изменить тактику, снизить скорость и добавить чувственных ласк. Через какое-то время максимально разогретая Снегурочка все-таки растаяла в моих руках и с радостным криком достигла пика блаженства. Мне же для этого потребовалось гораздо больше усилий. Я вновь перепробовал разные позы и места нашего сексодрома, долбясь в тело девушки, как дятел в дупло. За это время она успела кончить еще 3 раза. И только, когда партнерша запросила пощады, впившись в мою спину острыми ногтями, я выстрелил из своей пушки. Да так, что сам отключился от избытка чувств и эмоций. Такое со мной случилось впервые. Короче говоря, секс у нас был феерический. Вот и спрашивается, нафиг мне нужен гарем в историях с бояркой, если в жизни и так хватает красоток, согласных провести со мной в постели целую ночь. Да, мне в жизни везло. На отсутствие женского внимания я никогда не жаловался. Они ко мне так и липли, так и липли. Как му, тьфу, как пчелы на мед. Кстати, гей, а Снегурку эту, случайно, не Дианой зовут? Случайно, Дианой, — ответил кот. Она сама тебе сказала, когда ты попытался назвать ее чужим именем. Надо же, Диана охотница, как во сне. Блин, а где мой планшетник? Я вскочил с кровати и стал собирать разбросанные по всей комнате вещи. Удас оказался на месте, а вот компьютера нигде не было. Кажется, ты забыл его на столике в VIP-ложе, — сказал ассистент, спрыгивая на пол. Но его уже могли стащить. Столько времени прошло. Я торопливо натянул костюм и выбежал в коридор. Здесь чуть не сбил с ног горничную, которая появилась передо мной с ведром и веником. Вскрикнув, она шарахнулась от меня в сторону, и я проскочил дальше, хотя в душе понимал, что спешить уже некуда. Все пропало. В зале ночного клуба было тихо и пусто. Дневной солнечный свет, лившийся через окна, хорошо освещал все углы огромного помещения. За чисто убранными столами никто не прятался. В открытых ложах аналогично. Приблизившись к столу, за которым вчера сидел, я сразу увидел, что компьютера здесь нет. К счастью, большого блюда с головой Дианы тоже не было. Ну, хоть что-то радует. «Кошмар!» — воскликнул я севшим голосом. «И как теперь его вернуть? У меня же там все книги, которые я мог бы тут продавать. Есть вариант зайти в район сыщиков и нанять частного детектива», — ответил кот, стараясь меня утешить. «Но у тебя нет столько денег, так что сначала свяжись с админом и дай свое согласие на трудоустройство. Сразу получишь аванс 25 тысяч». «Нет, сначала надо найти охранника и поспрашивать официантов. Может, кто-то из них взял планшетник на хранение». Я вышел из клуба и нос к носу столкнулся с вышибалой в кафтане. «О, сударь, вы уже встали?» — прогудел он в бороду. «Уходите? Я ищу свой планшетник». «Чего?» «Свой компьютер, похожий на металлическую книгу», — быстро ответил я, неуверенный, что этот средневековый детина вообще видел настоящие планшеты. «А где он был?» «В моей ложе, где я ужинал с большими людьми». «Понятно», — кивнул охранник. «Не, я не видел ваш планшетник». «А кто мог видеть?» «Официанты, уборщики». Он пожал широченными плечами и достал удас. «Сейчас узнаю. Хотя взять со стола ваш компьютер мог кто угодно. Народу вчера было много. И ни одной камеры видеонаблюдения, как назло, мысленно добавил я, перетаптываясь с ноги на ногу. Надо же было так лопухнуться, напиться и забыться. Тоже мне танцор диско и маленький гигант большого секса. Надо было сразу уходить из клуба, а не засиживаться допоздна. Как и ожидалось, опрос работников клуба ничего не дал. Все честно уверяли, что никакого планшетника в VIP-ложе не находили и себе не брали. Приходилось верить на слово. Да, похоже, мне все-таки придется обращаться к частному детективу, чтобы он помог с поисками пропажи. Огорченно резюмировал я и направился по тротуару главной улицы к транспортной стоянке. Сидя в машине такси, которым управляло лицо кавказской национальности, я написал сообщение придворному чиновнику. «Добрый день, господин Алекс. Я принимаю ваше предложение. Готов прямо сейчас приступить к службе. Как насчет аванса?» Спустя несколько секунд получил ответ. «Господин писатель, я рад, что вы приняли правильное решение. Дальнейшие указания по службе вы получите, как только возникнет такая необходимость. Аванс поступит на ваш личный имперский счет в течение 15 минут». Я немного подумал и спросил: «Вы можете подсказать мне имя и адрес хорошего детектива? У меня в клубе украли планшетный компьютер». На этот раз ответ админа пришлось ждать немного дольше. «Эльвира Лайф, ул. Александры Марининой, дом 16, офис на первом этаже. Скажите, что пришли по моей рекомендации. Она сделает вам скидку на свои услуги. Но впредь будьте осмотрительней. Не оставляйте ценные вещи без присмотра». Я поблагодарил админа и назвал водителю такси точный адрес прибытия. Автомобиль тут же ускорился и, опасно перестраиваясь из одного ряда в другой, помчался вперед. Джигит явно хотел показать, что он настоящий ас. Через несколько минут он свернул на радиальную улицу и стал петлять по переулкам, пока не добрался до места назначения. «Проехали, дорогой», — объявил водитель, когда у меня начала кружиться голова. «С тебя 1000, он тебя дурит», — вмешался кот. «Возил кругами по всему району сыщиков, а теперь еще что-то требует. Совсем обнаглел. Ты за кого меня принимаешь, дорогой?» — насмешливо ответил я, выходя из машины. «С каких это пор поездки по Флудограду стали платными? Ты же на окладе у императорского двора». «Дорогой, я же тебе экскурсию провадил», — моментально нашелся джигит. «Спасибо, дорогой, но я не просил». Захлопнув дверцу, я повернулся и сразу увидел вывеску частного детективного агентства «Эльвира Лайф». Позади недовольно взревел движок машины, и такси умчалось, обдав меня клубами серого дыма из выхлопной трубы. Я откашлялся и с голубым помощником на плечах поднялся на крыльцо агентства. Дверь была слегка приоткрыта. Толкнув ее, вошел внутрь небольшого помещения. Над головой звякнули колокольчики. В приемной офиса за стойкой сидела ничем не примечательная девушка в очках, эдакая Катя Пушкарева. Заметив меня, она быстро сказала: «Здравствуйте, вы к госпоже Эльвире?» «Да». «Можно ее увидеть?» «По какому поводу?» «Да собственно, по прямому. Мне нужна ее помощь в поисках пропавшей вещи». «Кража – это хорошо», – утвердительно кивнула секретарша. «То есть плохо, конечно, но госпожа Эльвира любит такие дела. Проходите». Я открыл дверь второй комнаты и вошел в более просторное помещение с уютной обстановкой. Напротив меня за белым рабочим столом сидела молодая женщина в сиреневом брючном костюме с очень приятной внешностью. Не вульгарная красавица с накачанными ботиксом губами, но и не серая мышка вроде той, что находилась в приемной. Она оторвалась от каких-то записей и посмотрела на меня проницательными голубыми глазами с поволокой. Можно было подумать, что так подведены ее веки, но косметика на чистом, ухоженном лице почти отсутствовала. Это был ее собственный чарующий взгляд, данный природой от рождения. Он завораживал и притягивал к себе, словно гипнотический. «Добрый день, госпожа Эльвира», – поздоровался я, подходя к ней ближе. «Вам привет от нашего общего знакомого админа Алекса. Мой псевдоним «Писатель». «Здравствуйте, господин писатель», – ответила она теплым контральто, который, по моему мнению, слабо сочетался с внешностью пепельной блондинки. «Присаживайтесь. В ногах правды нет». Недолго думая, я плюхнулся в ближайшее кресло, обтянутое натуральной белой кожей. «Желаете чай, кофе? Угу, а потом пиво, водку, полежим», — добавил я про себя и отрицательно мотнул головой. «Спасибо, не надо. Я к вам по делу». «Я понимаю, от Алекса просто так не приходит». «Нет, я по личному делу. У меня пропал планшетный компьютер с моими книгами. Как говорится, все, что было нажито непосильным трудом». Эльвира мило улыбнулась. «Это хорошо, в том смысле, что вы по личному делу. А то Алекс иногда присылает ко мне своих посредников для решения государственных проблем. Каждый раз одно и то же. Скукота. А вы свой планшетник потеряли? Или он был украден? Я задумался и решил выложить частному детективу главные обстоятельства пропажи девайса. О встрече с бонзами преступного клана и подробностях бурной ночи, естественно, рассказывать не стал. Значит, вы раньше никогда не видели эту девушку, Диану? Уточнила Эльвира. Нет, никогда. И она как-то сама попала мне в руки во время танцев. И пока вы танцевали, она никуда от вас не отходила. Нет. А ночью? Она сделала паузу и прищурила восхитительные глаза. Когда вы уснули? Честно говоря, не знаю. Смутился я и вопросительно посмотрел на голубого помощника, который сидел в другом кресле. А я-то что? Развел он лапами. Я тоже не знаю. Пока ты спишь, я могу пользоваться только твоими ушами. Но я не слышал, чтобы Диана куда-то выходила. Разве что в туалет пописать, на пару минут. Нет, мой ассистент утверждает, что девушка никуда не ходила. Я тяжело вздохнул. А если бы она ушла за моим планшетником, то обратно точно не вернулась. И вообще, я не верю, что она в этом деле как-то замешана. Ваша вера тут совершенно ни при чем, ответила Эльвира. Важны только факты и улики. Круг подозреваемых у нас вырисовывается очень большой. Это почти все люди, которые вчера были в клубе «Боярин». Но чтобы их всех опросить, мне потребуется не один день. Я понимаю. Время, деньги, перебил я, не дослушав. Назовите стоимость ваших услуг. Я заплачу, не сомневаюсь. По вашему лицу видно, что вы готовы на все, ради возвращения компьютера. Мои услуги будут стоить не меньше 40 тысяч, со скидкой. Я удивленно открыл рот. Нехило девки пляшут. И это только за разработку подозреваемых, продолжила молодая женщина. Плюс суточные в размере 1000 за каждый день расследования. Я со щелчком захлопнул нижнюю челюсть и послал админу мысленное проклятие. Похоже, он специально направил меня к самому дорогому частному детективу в этом районе. Небось, еще получит от Эльвиры свой процент за рекомендацию, придворный хапуга. Слышь, котяра, деньги на мой счет пришли? Так точно, шеф, ровно 50 тысяч. Ладно, согласился я, стараясь выглядеть максимально спокойным, как скажете, детектив. Хорошо, господин писатель, обворожительно улыбнулась Эльвира. Тогда переводите основную сумму на мой личный счет, и я сегодня же возьмусь за ваше дело. А я, может, вы позовете меня, когда круг подозреваемых сузится до минимума. Хочется лично взглянуть в глаза вору. Я нахмурился и угрожающе сжал кулаки.